из Шираза его войска двинулись к Персидскому заливу, а богатство и бессилие Ормуза обнаружились в том, что он обязался уплачивать ежегодную дань в 600 тысяч золотых динаров. Багдад уже не был городом мира и резиденцией калифов, но самое лестное из завоеваний хана Хулагу не могло быть оставлено без внимания его честолюбивым преемником. Тимур покорил все страны, лежавшие вдоль течения Тигра и Ефрата, от устьев этих рек до впадения их в море. Он вступил в Эдессу и наказал поклонявшихся черному барану туркменов за то, что они совершили святотатство, ограбив шедший в Мекку караван. Жившие в горах Грузии христиане еще отвергали религию магометан и не подчинялись их владычеству. Тимур предпринимал туда три экспедиции, которые были поставлены ему в заслугу в качестве гази или священной войны, а владетель Тифлиса сделался его приверженцем и другом. Второе. Для нашествия на Туркестан или Восточную Татарию могло служить мотивом заслуженное возмездие. Из личного достоинства Тимур не мог оставлять геттов безнаказанными. Он перешел через Сыр-Дарью, покорил Кашгарское царство и 7 раз проникал внутрь их страны. Самый отдаленный его лагерь был раскинут к северо-востоку от Самарканда в 2 месяцах пути или в 480 милях, а его эмиры, переправившись через реку Иртыш, наложили на лесах Сибири грубую печать в воспоминание о своих подвигах. Завоевание Кипчака или Западной Татарии было вызвано двойным мотивом – желанием оказать помощь угнетенным и желанием наказать неблагодарных. Спасшийся бегством принц Тахтамыш был принят при дворе Тимура и нашел там защиту. По слов Аврус-хана, Тимур с высокомерием отправил назад и в тот же день послал вслед за ними джагатайскую армию, которая возвратила Тахтамышу владычество над Северной Монгольской империей. Но после 10-летнего царствования новый хан позабыл об услугах и о могуществе своего благодетеля, которого он считал узурпатором священных прав Чингисова рода. Он проник в Персию сквозь Дербентские ущелья во главе 90 тысяч всадников, имея в своем распоряжении бесчисленные военные силы, которые добыл из Кипчака, из Болгарии, из земли черкесов и из России, он переправился через Сыр-Дарью, сжег Тимуровы дворцы и принудил Тимура защищать среди зимних снегов Самарканд и свою собственную жизнь». После того, как император обратился к своему противнику с легкими укорами и затем одержал блестящую победу, он решился отомстить за себя и два раза вторгался в Кипчак с востока и с запада, со стороны Каспийского моря и со стороны Волги, с такими громадными военными силами, что правое крыло его армии было отделено от левого расстоянием в 13 миль. Во время пятимесячного похода эти войска редко встречали следы человеческих ног, а их ежедневное пропитание нередко зависело от случайности и охоты. Наконец, армии двух противников сошлись одна с другой, но вероломство знаменосца, опустившего в пылу сражения императорское знамя Кипчака, окончило борьбу в пользу джагатайцев, и Тохтамыш, я выражаюсь словами учреждений, оставил род Туши на произвол ветру запустения. Он сначала бежал к христианскому владетелю Литвы, потом опять возвратился оттуда на берега Волги и, выдержав 15 сражений с одним домашним соперником, наконец погиб в пустынях Сибири. Преследуя бегущего врага, Тимур проник внутрь подчиненных ему русских провинций. Один член владетельного княжеского дома был взят им в плен среди развалин его резиденции, и из гордости или по невежеству восточные жители легко могли принять Елец за столицу государства. Москва была объята страхом при приближении татар, а ее сопротивление было бы слабо, так как русские возлагали свои надежды на чудотворную икону, заступничеству которой приписали случайное или добровольное отступление завоевателя. Честолюбие и предусмотрительность влекли его на юг. Страна была опустошена, а монгольские солдаты уже успели обогатиться добычей, состоявшей из дорогих мехов, из антиохийских полотен и из слитков золота и серебра. На берегах Дона или Танаиса он принимал смиренную депутацию от египетских, венецианских, генуэзских, каталонских и бискайских консулов и купцов, занимавшихся торговлей в городе Тане или Азове, лежавшем близ устья названной реки. Они поднесли ему подарки, пришли в восторг от его великолепия и поверили его царскому слову, что им не грозит никакая опасность. Но вскоре вслед за мирным прибытием одного эмира для осмотра магазинов и порта началось опустошительное нашествие татар. Город они обратили в пепел, мусульман они ограбили и выгнали, а не успевших укрыться на своих кораблях христиан осудили или на смертную казнь, или на рабство. Мстительность побудила Тимура сжечь города Сарай и Астрахань, эти памятники зарождавшейся цивилизации. Тщеславие побудило его заявить, что он проник в такую страну, где царствует вечный дневной свет, а это необычайное явление дало магометанским законоучителям право освободить его от обязанности совершать вечернюю молитву.